Ну, избрать надолго, ну кого, ефрейтора, не имеющего даже среднего образования. Так что проходная фигура, можно, не страшно. Зато у него есть штурмовики, эти 400 тысяч, которые нас защитят. А что враги, социал-демократы и коммунисты? А они заняты обычным делом, они ненавидят друг друга. Дело в том, что в Коминтерн исповедуют то, что завещал Владимир Ильич Ленин, что нет ничего страшнее предателей социал-демократов. Они называются социал-фашистами. А социал-демократы дружно ненавидят коммунистов. Так что дорожка-то расчищена, все хорошо. А что касается антисемитизма, о котором он не устает говорить, ну что страшного, в конце концов? Уберут соперников по бизнесу. Бизнес же останется, это для одних. Что же касается еврейских бизнесменов, ну они же помнят то, что я вам рассказывал о Люгере. Когда пришел к власти, ну забыл весь свой антисемитизм. Да этот куда денется-то, тоже забудет. Он власти хочет. Так что, в общем-то, все спокойны. Правда, некоторые уже догадались. Ведь когда вышел «Майн кампф» только, была эта знаменитая история, это не анекдот. Хозяин огромной газеты в Баварии прочел «Майн кампф» и сказал своим друзьям, что он прочел хорошо эту книгу и из Германии уезжает. Как они хохотали, думая, что это шутка, а он уехал. И кто из хохотавших остался жив? Так что плохо они представляли того, кого обсуждали. А в это время Шлейхер спокоен. Он всем объявляет, что с Гитлером уже закончено. Почему? А он придумал, он же мастер интриги. И он уже ведет переговоры с Грегором Штрассером, вторым человеком в нацистской партии, чтоб тот вошел в его правительство, и заигрывает с Рёмом. Когда Гитлер об этом узнает, у него был припадок. Как описывают, он упал на пол и кусал ковер. Так что Геринг не смог не пошутить. Он сказал: я знал, что он вегетарианец, но я не знал, что они кушают ковры. После чего Гитлер позвал Штрассера. И вот описывают обычную его беседу. Он никогда не давал собеседнику, который пришел возражать, сказать больше нескольких фраз. Он набрасывался на него, и начинался вот этот знаменитый монолог. Притом человек, как описывали, приходил как бы в наркотическое опьянение и в конце не понимал, зачем вообще он пришел? А если понимал и смел, то наступал этот приступ фантастической ярости, когда глаза у него вылетали из орбиты, он был страшен. Так вот, он поломал Штрассера, и Штрассер покинул партию. Итак, фельдмаршал Гинденбург, президент, будет трижды принимать Гитлера. Но первый раз он сказал, что вот этот богемский эфрейтор, как он его назвал, почему-то считая, что город, где родился Гитлер, находится в Богемии. Богемский эфрейтор может быть, ну, наверное, министром почты, то не назначит. Второй раз его заставили, он его принял, опираясь на трость. И Гитлер не успел начать свой монолог, как он назвал его партию недисциплинированной, шумной и скандальной. Он не может отдать ему пост канцлера, потому что он не умеет сотрудничать с другими партиями. Ну а потом петиции олигархов продолжались, и наступил такой заключительный, назовем его, этап. На вилле человека, абсолютно тогда неизвестного в партии, по фамилии Риббентроп. Это был успешный продавец шампанских вин, и состоялась встреча. Там были все враги которых объединил этот бессмысленный канцлер-генерал. И туда были приглашены члены семьи, потому что, когда правитель становится старым и немножко выживает из ума, все решает семья за 86-летнего фельдмаршала. Это был сын Оскар Гинденбург и его секретарь. Что им сказали? Ну, по сведениям, им сказали очень сильную вещь. Дело в том, что жаднее богатых только бедные. А при демократии, к сожалению, правители получают мало. И сын Оскар Гинденбург, он проделал какую-то махинацию с уклонением от уплаты налогов. А у Гитлера в этот момент уже появилась структура, о которой мы будем говорить дальше. Она называлась СС и Служба безопасности. И он был замечательно осведомлен. Так что после беседы в автомобиле Оскар долго молчал и сказал, что теперь мы уже ничего не можем поделать. И он пришел во власть. И это был фантастический вечер. Они шли, штурмовики, шли бесконечными колоннами через Бранденбургские ворота и поворачивали на Вильгельмштрассе, где находился дворец президента и рейхсканцелярия. И в одном окне стоял Гитлер с этой выброшенной рукой в нацистском приветствии, а в другом – Гинденбург. И штурмовики на вытянутых руках несли горящие факелы, так что сверху это казалось огненной рекой, и тысячи приветствовали их на улице. И они пели свой гимн, который назывался «Хорст Вессель». «Выше знамена! Сомкните ряды! Поступью чеканной идут штурмовики!» Этот гимн сочинил молодой нацист Хорст Вессель. Он был влюблен в проститутку и был убит в кровавой драке. Таков был гимн нового мира, который привел к власти старый господин, как часто звали фельдмаршала Гинденбурга.